Сергей Махотин. Орлов. У школы яблони цвела, и майский жук жужжал. Орлов сказал, весна пришла, никто не возражал. Был стриж ватага облаков, со всех сторон тесним. «Летает стриж», — сказал Орлов, никто не спорил с ним. Сказал он, в газировке газ, а в тракторе металл. И вновь его никто из нас не переубеждал. Был Достоевский нездоров, а Лев Толстой был граф. Был Пушкин гений, а Орлов всегда был прав.